Старший брат Ангеран де Мариньи принадлежал к числу тех немногих людей, которые могут быть уверенными в том, что еще при жизни войдут в историю, ибо сами делают историю. И сейчас, при мысли о том, из каких низов общества он вышел и каких вершин достиг, его охватывала гнетущая печаль. «Государь Филипп, король мой!» — мысленно обращался он к гробу, скрывавшему останки его господина. «Я служил вам верой и правдой, и вы давали мне самые высокие поручения, осыпали меня бесчетными милостями и благодеяниями. Дни и ночи мы трудились вместе. Одинаково думали мы об одних и тех же предметах. Случалось, мы совершали ошибки, но мы старались их исправлять. Клянусь вам защищать то дело, о котором мы пеклись совместно, продолжать его вопреки воле тех, кто поспешит на него ополчиться. Но до чего же я теперь одинок? Недаром Ангеран де Мариньи был наделен страстями политика. Он мыслил о Франции так, как будто был вторым ее государем. Эгидий де Шамбли, аббат Сен-Дени, преклонив колено у могилы, осенил ее последним крестным знамением. Потом поднялся, махнул рукой могильщикам, и тяжелый плоский камень закрыл собой четырехугольное темное отверстие. Никогда больше не услышит Людовик X пугающего до дрожи голоса своего отца, приказывавшего ему: «Помолчите, Людовик!» Но вместо чувства облегчения его охватил страх. В эту минуту кто-то произнес над его ухом: «Идите, Людовик!» Он вздрогнул всем телом. Это Карл Валуа окликнул нового короля, показав жестом, что ему следует выйти вперед. Людовик обернулся к дяде и прошептал: «При вас отец вступил на царство. Что он сделал? Что сказал в ту минуту?» «Он сразу же взял на себя всю тяжесть королевской власти», — ответил Карл Валуа. «А ему шел тогда всего 19-й год. Он был моложе меня на целых 7 лет», — подумал Людовик X. Чувствуя на себе любопытные взгляды присутствующих, он усилием воли выпрямил стан и двинулся вместе со своей свитой, состоявшей из монахов, которые, потупив голову, засунув руки в рукава сутаны, шли вслед за королем, распевая псалмы. Они пели без передышки целых 24 часа и уже начинали фальшивить. Из базилики траурный кортеж проследовал в залу аббатства, где был накрыт стол для поминок, традиционно завершавших погребальный обряд. «Государь», — обратился к Людовику аббат Эгидий, не доведя его до места, — «отныне мы будем возносить 2 молитвы, одну за того короля, которого призвал к себе Господь, а другую за того, кого он ныне послал нам». «Благодарю вас, святой отец», — ответил Людовик X не совсем уверенным тоном. Потом с усталым вздохом он опустился на приготовленное ему место, потребовал воды и осушил чашу залпом. В продолжении всей поминальной трапезы он сидел молча, не прикасаясь к пище, зато все время пил воду. Его лихорадило, и он чувствовал себя разбитым душой и телом. «Король должен быть крепок телом», — не раз говаривал Филипп красивый сыновьям в те времена, когда они еще не были посвящены в рыцари, и жаловались на усталость после утомительных упражнений в стрельбе из лука, фехтовании или вольтежировке. «Король должен быть крепок телом», — твердил про себя Людовик X в эти минуты, которыми начиналось его царствование. Он принадлежал к числу тех людей, у которых усталость легко переходит в раздражение, и он со злобой подумал, что если уж вам оставили в наследство трон, то должны были позаботиться дать вам достаточно сил, дабы с достоинством восседать на этом троне.